L-17-1. Взлом. Система оповещения о вторжении. 13 июля. 2.32.53. Количество обнаруженных серверов. 5. Системы сетевой защиты взломаны. 3 из 5. Восстановление регистрационных файлов. Отслеживание налажено. Нарушитель определен. Тяжело вздохнув, профессор Никайда в очередной раз принялся просматривать отчет системы безопасности лаборатории, высвеченный на мониторе его компьютера. Система, разработанная воспитанником дома Вами, Кью, и предоставленная ему его личным другом Ватари, помогла выявить преступника, которому пришлось пробивать себе дорогу через несколько отлично защищенных серверов по всему миру. Доступ получен изнутри лаборатории. Словно не желая мириться с правдой, Никайда вновь и вновь перечитывал отчет. Каждый раз, когда он доходил до этой строчки, тяжелый вздох срывался с его губ. Часовая стрелка перевалила за 11 вечера, и в здании больше никого не было. Взгляд Никайда блуждал по помещению, будто выискивая что-то, ускользнувшее от его внимания. «Что ж, кажется, я не в состоянии увидеть истинную сущность людей, так же, как не в состоянии увидеть вирус без микроскопа». Гримаса отвращения к самому себе и своей слабости исказило морщинистое лицо профессора. Он сжал в руках чашку с чаем, который ранее сделала для него Кудзё. Напиток уже успел остыть, однако профессор, кажется, не собирался его пить. Внезапно сработавшая сигнализация прервала его горестные размышления. Монитор наблюдения показал группу вооруженных людей в масках, пытавшихся проникнуть в лабораторию. В руках они сжимали винтовки. Переключив экран на другую камеру, профессор увидел лежащего без сознания охранника. Вероятно, террористы использовали какие-то транквилизаторы. Никайда устало прикрыл глаза. Занимаясь разработкой вируса, являющимся более страшным оружием, чем ядерные боеголовки, он был готов к подобной ситуации. Профессор начал быстро печатать на компьютере. После отправки одного электронного сообщения, он удалил все имеющиеся файлы с помощью специальной системы, созданной Кью, как раз для подобных случаев. Через секунду злоумышленники ворвались в комнату. «Профессор, я знаю, что вы очень занятой человек, поэтому прошу уделить нам буквально минутку вашего драгоценного времени», — произнес человек в маске, очевидно, главарь банды. Крайне вежливым тоном он словно пытался сгладить плохое впечатление от их вооруженного вторжения в лабораторию. «Не думаю, что мы договаривались о встрече», — спокойно ответил Никайда. «Поверьте, это не займет много времени. Мы мирно разойдемся по своим делам, как только закончим то, ради чего приехали сюда». «И чего же вы хотите?» Один из террористов поднял свою винтовку и направил ее на профессора. «Вы уверены, что мы должны вам все рассказать?» «Вы пытаетесь мне угрожать? Я каждый день работаю со смертоносными вирусами. Неужели вы думаете, что я боюсь умереть?» Вперед вышла женщина в мини-юбке. «О, я так и знала, что вы это скажете. Именно поэтому мы пригласили сюда специального гостя». Она эффектно щелкнула пальцами, словно изображая ведущего телешоу. «Нет!» Никайда, побледнев, вскочил на ноги. «Отпусти! Отпусти меня!» Вырывающуюся Маки поставили рядом с главарем, вальяжно рассевшимся на диване. «Она, должно быть, пришла проверить, почему вы все еще не идете домой. Нам помогла простая случайность. Забавно, не правда ли?» За маской не было видно лица, но Никайда готов был поклясться, что бандит ухмыляется. «Я бы не хотел, чтобы все зашло слишком далеко, профессор. Мне всего лишь нужно, чтобы вы спокойно сделали то, о чем мы попросим. Как вы можете заметить...» Лидер группы указал кивком головы на других террористов. «Они слегка... вспыльчивы!» Шестерки за его спиной мерзко захихикали. Никайда поднял глаза на сидящего на диване мужчину. «Так значит, вы вломились сюда ради вируса? Могу только представить себе всю глупость вашего плана, если вы решили, что я отдам вирус тому, кто прибегает к подобным методам, чтобы получить желаемое». «Глупость, говорите», — повторил главарь, медленно вставая. Очертание его кровожадной улыбки проступило сквозь маску. Мужчина схватил Никайда за шиворот и с силой ударил коленом в живот. Профессор, согнувшись пополам и закашлявшись, упал в кресло. «Мы не настолько глупы, чтобы создать мощнейшее биологическое оружие и думать, что японское правительство и США не заинтересуются им». «Нет, вы ошибаетесь. Мой папа никогда бы не сделал оружие. Лжец, отпусти меня!» Маки, чьи руки удерживали за спиной, вновь попыталась вырваться. «Заткнись, поняла? Я ненавижу детское нытье. Ты начинаешь меня раздражать!» Молодая женщина демонстративно потянулась к ножу стилету, висящему у нее на поясе. Лезвие блеснуло под ярким светом лампы. Никайда прикусил губу в бессильной ярости. «Вирусы противоядия хранятся в отдельных морозильных контейнерах. Они могут быть открыты только при помощи пароля и моей биометрической идентификации». «Тогда будьте так любезны, откройте контейнеры». «Папа, не делай этого!» — крикнула Маки, но Никайда уже двинулся в сторону морозильного отделения. За ним следовал один из террористов, приставив к спине профессора дуло винтовки. «Не понимаю. Я завершил работу над противоядием только прошлой ночью. Я еще никому не сообщал об этом. Как же произошла утечка информации?» Лидер рассмеялся. «Как? Вы хотите сказать, что такой выдающийся вирусолог, как вы, не в состоянии определить источник утечки?» Они подошли к морозильным отсекам. У Никайда не было другого выбора, кроме как передать ампулу с вирусом лидеру группы. Профессор уже взял в руки противоядие, но неожиданно остановился. «Миру придет конец, если они используют вирус!» Эта мысль гулко отдавалась в его голове. Никайда колебался. «Для чего вы будете его использовать?» «Не волнуйтесь, он нужен нам для достижения мира во всем мире», — твердо ответил лидер группы. Профессор взглянул ему прямо в глаза. «Этот мир во всем мире будет существовать только для вас. Вы такой же, как Кира, убивший множество преступников, не считаясь законом». Его оппонент оставался невозмутим. «Что ж, спасибо за сравнение с Кирой. Сочту его комплиментом. Ведь мы с такой же пылкостью стремимся создать идеальное общество». Никайда на секунду прикрыл глаза. Когда он вновь открыл их, в них светилась холодная уверенность в своей правоте. Маки с трудом сглотнула. «Никогда не упускай из виду то, что ты обязан сделать. До самого конца», — пробормотал профессор, как бы убеждаясь в собственной решимости. В следующее мгновение он разбил ампулу об пол и бросился на одного из террористов. Мужчина от неожиданности нажал на курок. Звук выстрела гулким эхом разнесся по лаборатории. Все замерли. «Я выстрелил в него!» – растерянно произнес мужчина. «Это не моя вина!» Он испуганно смотрел на Никайда. Ученый опустился на колени. Пуля насквозь пробила его грудь. «Ты сам на меня набросился!» Мужчина почти с ужасом отбросил винтовку. Очевидно, до сих пор он ни разу не стрелял в человека. Хватая воздух пересохшими губами, Никайда выдавил. «Я удалил из базы данные о противоядии. Если я умру, вы не сможете воспроизвести его». Он покачнулся и рухнул на пол. «Папа!» Беспомощная Маки извивалась в руках террористов, пытаясь освободиться. «Эй, стоять!» Девочка вырвалась из на секунду ослабевшей хватки, упала на пол и ужом проскользнула под ногами бандитов. Длинные ружья мешали им развернуться и схватить ее. Маки выскочила из комнаты хранения, закрыв за собой дверь и заклинив ее ручкой от швабры. «Ломайте!» Террористы быстро выбили дверь, но Маки там уже не было. «Лестница! Она поднялась наверх!» «На всех выходах наши охранники! Она не уйдет!» Мужчина, перепрыгивая через несколько ступеней, рванулся наверх, прямо в поток антипирена. Маки швырнула опустевший огнетушитель с верхнего этажа. «Черт!» Сразу три огнетушителя со звоном отскочили от лестницы и приземлились прямо на преследователя. К тому времени, как антипирен полностью испарился, оставив лишь липкие следы на полу, девочка успела ускользнуть. «Проверить помещение!» «Есть!» Бандиты в ярости выбивали двери ногами. «Я что-то слышал! Открывай!» Толпа ворвалась в комнату, даже не потрудившись обратить внимание на табличку на двери. В ту же секунду на них с криком набросился огромный шимпанзе. «Черт возьми! Сейчас ты у меня за все получишь!» – вопил мужчина, стягивая маску с исцарапанного лица. В это время Маки укрылась в личном кабинете Никайда. Она заметила висевший на крючке белый халат, и образ погибшего отца возник перед ней. Девочка больше не могла сдерживать рыдания. Коснувшись халата дрожащей рукой, она вспомнила слова отца. «Маки, если со мной что-то случится, хватай то, что в сейфе, и беги! Ты должна спасти мир!» Повторяя про себя эти инструкции, Маки ввела пароль на сенсорной панели и открыла огромный стенной сейф. «Папа? Что это?» Удивлению не было предела. Внутри сейфа лежал плюшевый мишка. Какое-то время она беспомощно разглядывала игрушку, но шаги, приближающиеся с каждой секундой, вернули ее к реальности. Решительно кивнув самой себе, она вошла в сейф и закрылась изнутри. Как только дверь защелкнулась, запыхавшиеся террористы вломились в кабинет. Переглянувшись между собой, они рассмеялись. «Прямо как ребенок! Она что, собирается сидеть взаперти в сейфе?» Зайдя в кабинет последним, лидер группы неторопливо прохаживался взад-вперед. «Попалась! Как мышка в мышеловку! Мы с легкостью узнаем код доступа и взломаем дверь! Йошизава, открой его! Быстро!» «Сейчас!» С ноутбуком и двумя металлическими зажимами Йошизава занялся замком, пытаясь взломать и перепрограммировать его. Дело заняло всего несколько секунд. Вскоре, потянув дверь на себя, он, наконец, сумел открыть сейф и заглянуть внутрь. «Выходи! Не заставляй меня применять силу!» — крикнул он, собравшись с духом. Это было непросто, ведь за сегодня на него уже упал огнетушитель и накинулся огромный шимпанзе. Осторожно, шаг за шагом, террорист залез внутрь огромного сейфа, однако почти сразу же вернулся с растерянным видом. «Господин Матоба, там в полу запертая дверь!» Матоба, лидер группы, драматически схватился за голову и возвел глаза к потолку. «Мы ведь почти заполучили ее! Должно быть, там были подземные коридоры! Нам пойти за ней?» «Не беспокойся, конечно!» Спокойно ответил Матоба, сняв маску и усевшись на диван. «По словам профессора, Он уничтожил все данные о вирусе, так что мы ничего не сможем сделать. Да, точно. Каниши все это время пытался спасти информацию с компьютера профессора. Сконфуженно мигая из-под очков, он покачал головой. «Все удалено. Данные не подлежат восстановлению». Невозмутимый Матоба пробормотал. «Он ведь знал о возможности использования вируса террористами. Значит, никак не мог полностью уничтожить результаты исследований. Данные должны быть известны кому-то еще». «Кому бы он мог их рассказать?» «Кому-то, кому он больше всего доверяет. Своей дочери», — предположил Йошизава. Матоба кивнул. «Верно. Он пожертвовал собой, чтобы позволить ей сбежать. Мы не знаем, к кому она может обратиться за помощью. Нам придется действовать более скрытно. Но первым делом надо найти девчонку». Про себя Матоба проклинал столь глупые проколы своей команды, но виду пытался не подавать. У него уже был готов новый план. «Но, господин Матоба, теперь вирус в наших руках. Может, будет лучше, если мы сконцентрируемся на нем и оставим девочку в покое?» Матоба холодно взглянул на Йошизаву. «Ты сам понимаешь, что говоришь. Если мы последуем твоему предложению, то ты и другие люди, имеющие огромную важность для нашего нового мира, могут стать жертвами. Я не могу поставить под угрозу жизни людей, которые притворяют наш план в реальность. Но, господин Матоба...» «Йошизава, ты не должен вставать на пути того, что скоро станет величайшим террористическим актом в истории, совершенным во благо человечества. Я никому не позволю разрушить этот план». Иногда Матобе приходилось повышать голос. Его забота о подчиненных должна была укреплять моральный дух команды. Для него члены организации являлись не более чем пешками, которых предстояло использовать в игре. Миссией этих пешек было эффективное выполнение своих обязанностей. Однако сами они не должны были понимать свои роли в происходящем. «Ах да, господин Матобе, что вы хотите, чтобы я сделала с телом? Утром вернутся остальные исследователи». Хацуна, молодая симпатичная девушка, устало стянула маску. Поглаживая лезвие стилета, она, казалось, была недовольна, что не сумела сделать большего. «К счастью, мы с вами находимся на экспериментальном объекте 4-го уровня защиты», — подумав, ответил Матоба, усаживаясь в кресле покойного Никайда. «Никто не обнаружит тело, если мы сожжем его вместе с зараженными лабораторными животными. Сделаем вид, будто профессор Никайда отправился в небольшую командировку».